21. Читать, перечитывать книгу о «Хоббите» следует, наверное, держа под рукой «Сильмариллион». При этом не лишне помнить и о сказках про так называемых «везучих сыновей бедных вдов», не раз слышанных в детстве как Бильбо, так и Толкином. Тогда случайности и совпадения начнут сплетаться в единую, четко увязанную череду событий. Ведь многие ситуации в «Хоббите» и «Властелине колец» без историй, развитых в «Сильмариллионе», смазываются, затемняются. Например, только герои указанных романов, а не читатели, могут исходно знать о том, что два меча, найденные хоббитами в пещере троллей, являются оружием не просто древним, а очень древним, могущественным, имеющим собственные имена. Это Глэмдринг и Оркрист, молотящий врагов и сокрушитель гоблинов. В Сильмариллионе заложена основа понимания всех героев Толкина. Вот Беорн, человек-медведь-оборотень. Примечание. В черновиках «Хоббита» Беорн именовался Медвед. Сравнивая рисунки Толкина к «Хоббиту», с изображениями старинных скандинавских домов, можно убедиться, что дом Беорна соответствует тому типу, который у скандинавов называется «Meathall» – «Медовый дом». «Meek, Meathalls and Medved» – «Amenhen». 2014 год, страница 248. Конец примечания. Казалось бы, он явный союзник Гэндальфа. Но сейчас волшебник сразу предупреждает гномов и Бильбо: не вздумайте его раздражать, а то всякое может случиться. Беорн самодостаточен, он ни в чьей помощи не нуждается. Он принимает мага Гэндальфа и его спутников скорее только потому, что они враги гоблинов. «Вот так всегда», — принялись бурчать гномы, подошедшие поближе, чтобы послушать чародея. «Гэндальф, у тебя что, все знакомые такие? Один суровее другого. Снизойди хоть разок. Объясни подробнее». «Сколько можно разжевывать?» — сердито воскликнул маг. «Пусть мои знакомые суровы, зато о них никто дурного слова не скажет. А этого зовут Беорном, если вам интересно. Он из тех, кто, как говорят, меняет шкуры». «Скорняк, что ли?» — уточнил Бильбо. «Знаю я таких. Только зазеваешься, мигом всучат тебе кроличью шкурку под видом беличьей». «Великие небеса! Нет!» — вскричал Гэндальф. «Нет, нет и нет! Думайте, что говорите, господин Торбинс. И ради всего чудесного не упоминайте при Беорне о скорняках, а также о ковриках, пледах, шарфах и плащах. Беорн — оборотень, способный по желанию менять свое обличье. То он громадный черный медведь, а то огромный черноволосый человек с длинной бородой. По одним слухам, он и вправду медведь и ведет свой род от великих медведей древности, которые обитали в горах еще до появления великанов. По другим, Беорн — потомок людей, живших здесь, когда о смоге и слыхом не слыхивали, а гоблины и не думали перебираться сюда с севера. Больше я вам сказать не могу». Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год. Страница 86. Конец примечания. Над Беорном не властны никакие чары. Он живет в дубраве, в простом деревянном доме. Он пасет скотину. Он держит пасеку со множеством ульев и питается медом и сливками. Он ни на кого не охотится и не ест мяса. Лошади у него разговаривают, а однажды Гэндальф сам слышал, как задумавшийся Беорн бормотал: «Наступит день, и я вернусь домой». Но где его настоящий дом?